«Время убивать», — написал Мейвезер. «Атака через 4 минуты синхронно по двум направлениям. Артиллерия сейчас обрабатывает их. Проблем быть не должно. Это как охота на кроликов. Только кролики милые, кроликов жалко, а этих нет». Видимо, у него в его мормонском детстве был кролик. Черт его знает. Следующей целью был лежавший к северо-западу курорт Коста-де-Оро, который был последним из небольших населенных пунктов на их пути. Дальше начинались густонаселенные места, где воевать надо будет очень осторожно. А там и до столицы штата, города Вераскус, рукой подать. Но, судя по всему, их бросят на юг проводить зачистку остальной части штата, а мегаполисом будут заниматься другие подразделения. Несмотря на свое благозвучное название «Золотой берег», курортный городок показался ему довольно захолустным, и единственная ценность его, если не считать пляжи, на которых им некогда было валяться, в том, что он находится рядом с побережьем, а рядом проходит стратегическое шоссе. И то, и другое отсюда удобно контролировать. Обороняться здесь было негде. Голый песчаный пляж и куча прилепившихся друг к другу одно-двухэтажных домиков почти у самой береговой полосы. Но повстанцы все равно пытались. Судя по данным сканера и роя, их было всего человек 100. Вряд ли это были местные жители. Те или сбежали еще раньше, или сидели по подвалам. Скорее всего, перед ним фанатики из Черной гвардии. Тоже смертники. Чем они накачиваются, что так легко готовы отдать жизни? Но им не удалось продать свои жизни дорого, как они хотели. Они просто отдали их бесплатно. Даже запас взрывчатки им не помог. И установленные обычные мины и буби-трэпс, миноловушки, почти не собрали своего урожая, потому что атакующие были осторожны. Только 3 робота нарвались на них. Волны накатывали на пристань, где лежали несколько десятков продырявленных лодок с электромоторами. Все их корпус уничтожил с воздуха. Даже прогулочные яхты, катамараны, скутеры, чтобы не достались партизанам, которые уже совершали свои рейды с моря. Рядом гнили кучи дохлой рыбы. Видимо, ее выбросило на берег. Отчего? Тут только ихтиолог бы разобрался. Вроде бы рыба не киты, она самоубийств не совершает. Но разные виды излучения могут, наверное, сбивать ее гидролокацию. Комбинезон полной защиты изолировал его от запахов, но Гарольд мог представить, как тут пахло. Мертвые тела тоже завоняли бы, хоть по зимнему времени погода и не была жаркой. Но их быстро уберут. Теперь после зачистки трупы лежали в домах и на чердаках, рядом с их снайперскими винтовками, из которых они успели сделать максимум 4-5 выстрелов. Мои предки бы мной гордились. Он уже осмотрел некоторых из них. В вещах не обнаружилось никаких личных данных, и маркеров или чипов на них не было. Личности, конечно, установили сразу по картотеке даже у тех, кто обгорел или был разорван. Половина из них оказалась иностранцами. Нужно провести обеззараживание, чтобы не было эпидемии. Важную инфраструктуру необходимо сохранить. Хотя бы дороги и мосты, плотины. Но эти убогие дома ценности не представляют. Это в основном нелегальный самострой. Малая часть пригодится как сырье, а их содержимое – техника, приборы – как источник некоторых элементов. Остальные можно сжечь вместе с телами их бывших хозяев, которые оказывали сопротивление, стреляя из окон, и здесь же погибли. Этим займутся специальные роботы. Гарольд вспомнил аниме про гигантских кроликов-убийц, которое ему нравилось в детстве. В мультике эти существа рвали людей на куски, пожирая жителей целого городка не хуже, чем Годзилла. Уцелевшие проводили его отряд, когда они вступили на улицы взглядами, полными сдержанной ненависти и отчаяния, в основном женщины. Никто не бросал бойцам из «Скорпиона» резких слов. Видимо, понимали, чем это чревато. Как муравьи из разоренного муравейника мексиканцы суетились, собирали свои вещи или, наоборот, апатично застывали в дверях. Кто-то уходил. Синахара им не препятствовал, но остальные собирались остаться. Шумно оплакивали своих погибших, но все равно держались этого места. Глядя на них, Гарольд напоминал себе простой принцип – который всегда позволял ему выживать в мирной жизни. Никакой жалости. Атака роя дронов была стремительной. Теперь в рое были и маленькие москиты, которые могли приближаться незамеченным и хорошо помогали против незащищенных целей. Они не несли пулевого или энергетического оружия, так как были слишком маленькими, но вели разведку и могли впрыснуть одиночной цели смертельный токсин, сделав прокол на незащищенных участках кожи. И все же тактика применения дронов не была такой уж чудовищной и аморальной. Они не убили ни одного случайного человека, ни одного безоружного мирного жителя. Не сравнить с бойцами средневековья или даже последних двух веков. Это вам даже не крылатые ракеты и не удары с дамоклов. Это даже не скальпель хирурга, а медицинский наноскоп. Повстанцы пытались замаскироваться под гражданских, и им это не удавалось. Никому. Дроны определяли комбатантов. Определяли тех, кто брал в руки оружие за последнюю неделю. Тех, кто не брал, не трогали. Даже если эти двое стояли в одной комнате. Всех террористов перебили, как британцы вырезали зулусов при сражении у Роркс-Дрифт, где первые потеряли 17, а вторые больше 1000 человек. Или как испанцы, храбрых мешиков, как называли себя ацтеки. Потому что Рой помнил. Его мозг содержал картотеку всех лиц, кто участвовал в деятельности НВФ, незаконных органов власти и тех, кто активно содействовал им. Такие классифицировались как недружественные нонкомбатанты и считались второстепенной целью, подлежащей интернированию. А поскольку содержать их было пока негде, если они пытались сбежать, электронный мозг чаще всего принимал решение о ликвидации. Синахара с удивлением обнаружил, что не может внести коррективу в программу, чтобы сделать это поведение более гуманным. Он десятки раз объявил через сеть и громкую связь, что при проверке личности надо замирать и не шевелиться. Не пытаться бежать и не делать резких движений. Но объявление голосом не так-то просто услышать среди грохота и криков. А сеть, похоже, сами ребелы заглушили. Ни на одном из каналов он не мог до них достучаться. Наконец, хаос стих. Агнцы были отделены от козлищ. И даже смена лиц не помогала. Любой человек в маске или с электронной личиной автоматически считался законной целью. Они убили всех вооруженных, а мирным жителям Синахара дал 24 часа, чтобы покинуть район, объявленный зоной проведения контртеррористической операции сил ООН. После этого никто не будет за ними специально охотиться. Но их выживание под перекрестным огнем не гарантируется. Повстанцы могли обстрелять или попытаться отбить эту деревню, а скоро через нее по шоссе должны были пройти большие силы корпуса. Здесь уж точно не нужны какие-то рыбаки или их бабы с мелюзгой. Гарольд подумал, что такие всегда страдали при разборках сильных мира сего, еще со времен Гомера и Чингисхана. Но чтобы не отвлекаться на жалость, он без всяких апгрейдов перевел себя в состояние холодного отрицания. Для этого его базовой прошивки, с которой он родился, хватило. Вечером они с майором продвинулись еще на 10 километров на восток и освободили еще по одному городку. Почему-то люди не очень радовались и почти все убегали, оставив пустые дома и улицы с брошенными машинами, хотя отсюда никого выселять не предполагалось. Но в жизни так всегда. Редко кто сразу понимает свое счастье. А счастье было в том, что полпотовцы сюда больше носа не сунут, учитывая, как им вломили. Они, похоже, не ожидали, что ООНовцы нагрянут сюда так быстро, судя по сонному чаче, стоявшим в полный рост на блокпосту без укрытий. К ним удалось подкрасться незаметно. Соседние части двигались параллельно Гарольду и Мэйвезеру. Но этот участок вдоль берега был самый ответственный. Сплошного фронта не было. Но дроны, наблюдатели и сенсоры контролировали каждый квадратный метр равнины между их подразделениями. Дроны двигались вместе с их хозяевами в разомкнутом строю, как два роя во главе с королевами. А что королевы мужского пола, это вполне в духе веяния эпохи, усмехался Гарольд. После бесконтактного боя, удар летучими дронами с воздуха по не имеющей защиты деморализованной пехоте, в котором оператор дронов почти не потратил сил и совсем не потратил нервов, образовалась передышка. Ночью к причалу возле главной базы Эдо подошел морской транспортник «Барак Обама», переоборудованный из гражданского контейнеровоза. Привез почти 300 тонн грузов, среди которого было и несколько сотен новых, недавно с заводов, роботов, включая тяжелых. Две пчелиных матки, пятитонные агрегаты на полигусеницах, способный самостоятельно производить простейших псов и мелких москитов из местного материала, перерабатывая все, вплоть до старых машин и консервных банок. Своеобразные боевые 3D-принтеры, которым можно было задать и свои дизайнерские проекты. Но простор фантазии был ограничен техническими параметрами и уставами. Много было и сырья. Хотя основные материалы предполагалось использовать местные. Еще, как только он достроил взлетно-посадочные полосы, прибыла своим ходом с авианосца дюжина летающих БПЛА «Горгулья», которые были вооружены ракетами, умными бомбами и рельсовыми пушками. Они были похожи на миниатюрные самолеты с загнутыми крыльями. Впрочем, геометрия крыла была изменяемой. Способность к вертикальному взлету у них тоже имелась. В сражении за небольшой городок Ла-Нуэва-Виктория, в десятки километров к юго-западу, где находились тыловые и вспомогательные службы ребелов, ювелирная точность не требовалась, и Гарольд решил ввести в бой и людей. А для этого попытался как мог мотивировать их, вспомнив про боевой дух. «Вперед, бойцы! Перед вами враги свободы! Устроим им Диа де лос Муэртос за кровь невинных!» Чушь, конечно. Редкая чушь. Но, пожалуй, подействовала. Они двинулись вперед бодро. А кто-то даже откликнулся более развернуто, чем «так точно, сэр». «За веру и нацию! За кровь и честь! Деус вульт!» Несколько человек запели песню. Ни гимн и ни марш. Что-то похожее на скандинавский рок или метал. Песня про крестоносцев. «Шведская группа Сабатон», — подсказал справочник. «Старая, давно умерли». Он сделал пивунам замечание, а то еще хватит у них ума затянуть что-нибудь такое, демаскирующее ближе к линии соприкосновения. Вот чем люди проигрывают роботам – непредсказуемостью. Это раньше можно было идти и разговаривать в полголоса, а теперь у всех сенсоры. Те парни на блокпосту поплатились за свой громкий треп. Хотя в экзоскелетах добровольцы могли тихонько напевать себе под нос что угодно. Рацию им Синахара отключил – оставил только невербальные сигналы. Бой начался. И вскоре уже бойцы НВФ, незаконного вооруженного формирования, отступали перед бойцами и техникой законного. Анархисты в зеленом камуфляже без формы, в гражданском, гибли десятками, как в вирках или вир-тренажере. «Наверняка журналисты множат их число еще на 10», — подумал Синахара. Но и наступавшие несли потери. Двое арийцев подорвались на минах, одному оторвало полтуловища. Второй будет жить, хоть и на протезах. Еще двоих застрелили из бронебойного. И это не считая раненых. 8 роботов были подбиты и тяжело повреждены. А 4 придется отправить на разборку и переплавку. Жаль, что с людьми так нельзя. Так же, как на тренировке, приходили одна за другой задачи. «Зачисти эту позицию. Выдвигайся на 2 километра на северо-восток». Разве что здесь строже следили за их выполнением, и не было второй попытки при провале задания. Но он и не собирался его проваливать. Перевес обычно был такой, что было не так уж сложно. Возле небольшой возвышенности ему пришлось задержаться из-за сильного снайперского огня, стоившего жизни 2 незаменимых пауков и десятка мелких разменных псов. Но москиты добрались до стрелков, и ни один из них не ушел живым. «Медленно! Отстаешь!» — приходили вслед за ними замечания от Мэйвезера. «Где тебя черти носят?» Синахара понял, что от него требуется более активно развивать наступление, и он бросил в бой тяжелую кавалерию. Кроме 2 броневиков «Рина», у него имелся 1 «Булфрог». Его самая мощная боевая единица. Бронированный как тяжелый танк прошлого, но в несколько раз меньше и с активной защитой, делающей почти невозможным поразить его снарядами, чья скорость была ниже, чем у снарядов рельсы. Он их просто сбивал. Вначале он очень быстро прошелся по вражеским рядам, сея смерть, но вскоре стал доставлять Гарольду больше хлопот, чем пользы. Враги пытались уничтожить роботанк, не считаясь потерями. На нем сконцентрировались усилия истребительных батальонов целой дивизии. Нет, он обладал колоссальной огневой мощью, так что мог за себя постоять. Но из-за своих размеров дрон-танк сильно отсвечивал, и его нелегко было замаскировать, да и врагам казался приоритетной целью. Артиллерия ребелов постоянно равнялась с землей все, что находилось в радиусе 50 метров от монстра, хоть он и успевал уйти от прямых попаданий. Из-за несовершенных систем прицеливания, или вообще их отсутствия у тех, кто был вооружен обычными калашами или винтовками, повстанцы почти не могли поразить юрких грифов. Зато с упорством били по более медленным носорогам, и Голиафом, пока не отправили одного в ремонтный гараж, а другого на переработку. В него попало сразу два кумулятивных снаряда. Ну а победному лягушонку долбили так, будто он им лично насолил. Противотанковыми снарядами атаковали брандерами, дронами-самоубийцами, стреляли из антиматериальных винтовок, обычных противотанковых гранатометов, старых зенитных пушек. Булфрог все это выдержал и остался на ходу. Синахара знал, что если будет потеряна такая ценная боевая единица, командование снизит бонусы. Это практиковалось давно у частных военных операторов, а недавно такую же практику ввели и в корпусе. Своеобразный хозрасчет и самообеспечение. Конечно, лишние 5000 глоба были не так принципиальны для него. Но еще 5 лет назад главным мотивом сохранить эту железяку стал бы для Гарольда перфекционизм. Но на данном этапе жизни он просто перерос это чувство. Поэтому без жалости послал тяжелую машину затыкать дыры в обороне и подставлял ее борта под огонь не меньше, чем дешевых и заменяемых псов. В какой-то мере он берег ее даже меньше, чем арийских добровольцев. Все-таки они были люди, хоть и фашисты. Повстанцы истребляли псов сотнями и сотнями из противодронных ружей. Но на место выбитых тут же вставали новые, которых капитан оперативно собирал на базе из обломков подбитых и хлама со свалок цветного и черного металла. Вернее, собирали его автоматы. Ему даже не приходилось отвлекаться на то, чтобы вызвать свежее пополнение. Лягушонок тоже получал свои ракеты и пули из обедненного урана. А под конец дня какой-то мерзавец, очень удачно, для повстанцев, а не для экспедиционного корпуса, попал по нему из тяжелой турельной 25-миллиметровой рельсы. Пробил щит и вывел из строя сразу два процессора и основной генератор, чем вырубил почти 50% двигательных систем и большую часть боевых. Пришлось, используя несколько других дронов как тягачей, эвакуировать исполина в тыл для ремонта, который, ввиду уникальности многих запчастей, будет половинчатым и кустарным. Полная огневая мощь к нему уже не вернется до самого капремонта. Вот поэтому лучше иметь кучу мелких роботов, чем одного большого. Последняя волна ребелов была уже неплохо вооружена. У них были даже экзоскелеты и трофейные дроны. Вряд ли они их вырастили на кукурузных полях. Неисчислимые раи москитов, которые просто выкашивали их без доспешных товарищей, тут не помогли. Надо было придумать что-то другое. Впрочем, ничего хитрого. Достаточно выделить всех. И из мяса, и из пластика, и металлокерамики, и бросить в бой. «А ты неплох, наемник!» Пришли, когда все закончилось вдруг, скупые слова от майора. «Играл в металлический шторм 2040». Гарольд кивнул, забыв, что его жесты собеседник не может видеть. Но тот каким-то образом увидел, может, по движению воздуха или по неслышному для обычного уха звуку движения. «Тогда ничего нового для себя не увидишь. И еще, управляй разумом, а не руками, не словами и не глазами. Твой мозг во много раз быстрее, чем тело». «Это же не допускается параграфом 65 инструкции 415 НР, сэр». Австралоепонец хорошо изобразил наивного простачка. «Вы же сказали, что устав надо соблюдать. Одно дело ставить себя под удар из-за глупой бравады, и другое – следовать замшелым устаревшим правилам, опасаясь нового и полезного. Это большая разница. Запрещено? Если бы люди не делали то, что запрещено, предками, духами, вожаками, они бы остались обезьянами». Нейроконтроллер. Никакой мистики, никакой телепатии, только колебания электромагнитных полей и направленных радиоимпульсов. Превращение электрических импульсов в нейроны и обратно. Адаптер «Человек-машина», который майор ему дал, работал без единого сбоя на 10 тысяч команд. Для гражданской сферы такая точность была недостижимой. Вначале Синахара даже удивился, когда понял, что может управлять огромным булфрогом силой мысли, но потом втянулся. Чувствовать себя в шкуре тяжеленной махины было странно, но приятно. Он косил латиносов испаренных пулеметов сотнями и давил гусеницами вместе с их боевыми тачанками. В конце даже перестал напоминать себе, что это живые люди. Какого черта их жалеть, если они хотят его убить? И людей, которые ему дороги, они бы убили без колебаний. А он всего лишь пришел в их страну, чтобы навести в ней порядок, чтобы не дать одним из них поубивать других. После боя криминалисты еще посмотрят, сколько там врагов народа убили эти черногвардейцы, и все предоставят журналистам и в ООН. К вечеру окончательно перешел на управление нервами. Сразу стало легче, и будто тяжесть упала с плеч. Перестала болеть голова, не надо было напрягать глаза, шевелить запястьями. Даже сердце и то билось теперь более ровно. Но когда он на время своего получасового сна попытался привлечь к этому двух самых башковитых изарийцев, те сразу сплоховали и вставали с кресел с зелеными лицами, хотя им выдалось спокойное дежурство и всего одна стычка с партизанами. Роботы теперь были как продолжение его рук или даже его синапсов. Вот только заработаю немного глоба и стану киборгом, полушуткой, полуправдой, сказал он командиру. «Понятно тогда, для чего ты здесь, но это еще не разрешено», — ответил майор. «После войны разрешат. Власти поймут, что угроза для них — это дикари, которые боятся даже умной кофемолки, а не те, кто хочет жить вечно и мыслить на уровне суперкомпьютера». К вечеру ситуация начала переламываться. Число роботов росло, как снежный ком, и они вели себя грамотно даже без постоянной опеки. Чем больше их становилось, тем более разумным было их поведение. Они уже не натыкались на стены, не мешали друг другу. Полевая командная система обучалась. Училась и на ошибках и удачах. Училась на практике боя и на просчете миллионов вариантов и перерывах между битвами. И даже во время затишей отдельные ее части продолжали просчет и анализ. Джошуа предупредил Гарольда не превышать лимит числа подконтрольных машин и не превышать дальность действия. Роботы, оказывавшиеся за пределами сектора операции, отключались и переходили под контроль тех подразделений корпуса, которые действовали там. Если наштамповать их больше лимита, новые тоже не активировались. Как понял Синахара, дело тут не в сложности координации и не в ограничениях передатчиков и широкополосной связи. Просто командование не хотело рисковать и вручать им слишком ультимативное оружие. Может, боялось за их лояльность, а может, чего-то еще. Зато командование не запретило давать машинам относительную свободу. Оно не поощряло это, но Синахара вслед за Мэйвезером рассудил, что если не запрещено, то можно. И поэтому они позволили машинам эволюционировать, самим подбирать оружие и тактику против разных видов врагов, опробовать разные сочетания, а у автоматов с простой конструкцией еще и варьировать формы и размеры. Рой становился все эффективнее и самостоятельнее. «Нет ли риска выхода из-под контроля?» «Исключено», — отрезал Мэйвезер, и больше на эту тему ничего не говорили. Спрашивать было бесполезно, осталось рассуждать самому. «Сценарий Терминатора? Чепуха!» «Серая слизь?» — подумал Гарольд. «Тоже маловероятно. Это слизь только в головах безграмотных фантазеров. 1:10 в 30-й степени, 0,01 миллиметра, пока нижний предел для эффективной боевой машины». И они не отвечают критериям полной автономности, не говоря уже про воспроизводство. К тому же они медленно передвигаются, и поле боя может быть легко стерилизовано ЭМ-импульсом. «Серая слизь – отличное определение для многих людей», – подумал Синахара, пролистывая перед глазами схему ТВД. На ней в динамике пиктограммами и цифрами изображалось все, что происходило в рамках операции в штате Вераскус и прилегающих к нему регионах соседних штатов – и был открыто для его уровня доступа. Он видел, что фронт растянулся. Другие оперативно-тактические группы находились от них на расстоянии 15-20 километров. Их было всего 14. Побережье было разделено на сектора, доверенные подразделением добровольческой дивизии «Скорпионы» и двух кадровых дивизий «Корпуса мира» – 8 и 4. Едва ли не треть их частей была кибернетическими. И каждый из операторов разных раев имел кодовое имя. Никого из этих офицеров Синахара не знал. Иногда их работу можно было увидеть и с помощью зрения, но только с дронов дальней разведки. Иногда хватало и своего, собственного. Он видел огни и вспышки, дым горящих лесов, а может и зданий или людей. Там были более крупные населенные пункты, и война шла по-взрослому. Самая серьезная заварушка должна была происходить вокруг столицы региона – изредка, когда через его зону ответственности стрелой проносились сверхзвуковые ракеты, они всегда следовали именно туда, Вераскус. И если случались бомбардировки со спутников, похожие издалека на метеоритные дожди, то их целью тоже была двухмиллионная столица штата. Бывший роскошный центр коммерции и туризма с небоскребами и знаменитыми вертикальными садами, памятниками колониальной архитектуры обрабатывался, как зараженный гусеницами куст томата. Что от этих сокровищ осталось? Все, что не разломали полпотовцы, должны были сейчас добивать ооновцы. Мирных жителей, оказавшихся между двух огней, могло бы быть жаль, но они сами виноваты. Как говорил Ласло, мир настанет, когда миротворцы уничтожат мирных жителей. Некоторые из ракет купол мятежников сбивал их почти сразу. Но примерно одна из десяти проходила и достигала земли. Это были далеко не новые дорогостоящие разработки, которые ВКС Корпуса Мира почему-то берегли. Зато бросали на повстанцев хлам, который они реквизировали или просто попросили по-хорошему у всех государств-членов. Кометы, метеоры, метеориты. Синахаров вспомнил кратер Чиксулуб, оставшийся после падения метеорита в Мексиканском заливе, погубившего динозавров. Мел палеогеновское вымирание. Да и сам залив очень похож на гигантскую воронку от еще большего астероидного импакта. Где-то под отложениями осадочных пород очертания этого круга тянулись по суше и продолжались в море в виде очертаний берега. А сегодня в руках человека были силы космической мощи, сравнимые с теми, которые тогда были доступны только слепой природе.